Вадим Бурлак. «Семь грозных демонов». Я понял, насчет двуногих шакалов донимать приятеля не стоит. А вот о Насруллахане и его сокровищах Ахмат охотно поведал. Поклонение судной ночи. Когда-то слухи о богатстве и жестокости Насруллахана будоражили всю Среднюю Азию. Современники говорили о нем. Лютое сердце Джиль-Барса вложил в его тело при рождении Аллах. Кровожадные мысли гиены наполняли его голову. Как трусливый шакал боялся он каждого и самого себя. Беспощаден был хан к людям, даже к своим родственникам и друзьям, если подозревал их в измене. Он придумывал пытки и хвастался, что это нашептали ему семь иблисов в пустыне. В его дворце хранилась гигантская сковорода для пляски безголовых и любимые забавы Насруллахана «Поймай свою голову». Приговоренного к смерти властителем Бухары опаивали специальным отваром из ядовитых цветков гармлы. Обычно азиатские знахари использовали алкалоиды этого растения, гармин, гармалол, против инфекционной сонной болезни, но отвар, приготовленный лекарями Насруллахана, имел другое предназначение. Он вызывал нестерпимую боль во всем организме человека, не позволял сидеть и лежать. Пораженный ядом гармлы мог только стоять и при этом подергивался, словно приплясывал. Из казни бухарский садист устраивал зрелище для приближенных. Пускай, дескать, знают, что может ожидать каждого. Раскалялась гигантская сковорода. Бедолаге, принявшему отвар гармлы, отрезали особым способом голову и швыряли на сковороду. Туда же ставили тело. Несколько минут голова каталась по раскаленному металлу, а ноги и руки казненного поддергивались, словно совершали жуткую пляску. «Да, слез!» — хохотал Насруллахан. И это уже требовал и от своих приближенных. Танец обезглавленного, жуткий, вымученный смех, запах жареного человеческого мяса, что может быть ужасней? Но злобный бухарский владыка не унимался. Во дворце у него был один особый пруд. В нем содержались самы, достигавшие 3 метров. Необычных гигантов выращивали по-особому. Кормили только человеческим мясом, обработанным порошком из сушеных скорпионов. Взрослым самам-людоедам в пруд бросали живых людей, и Насруллахан наслаждался, глядя, как огромные рыбины разрывают человека. Рассказывали старики, что бухарский изверг тайно поклонялся 7 иблисам пустыни. Он приносил им щедрые человеческие жертвы в ночь шакала. Она наступала вслед за самой короткой ночью года, когда шакал оплакивал темноту, когда набирала смертоносную силу гармала, когда яд фаланги становился особенно опасным. По преданиям, 7 демонов якобы сообщали, что именно одна из ночей шакала станет судной последней ночью для всего человечества. Для демона, отвечающего за огонь и засуху, жертву сжигали на медленном костре. Тому, кто отвечал за землетрясение, жертву приносили по-иному. Живого человека присыпали тонким слоем земли и прогоняли по нему стадо верблюдов. Для властителя потопов несчастного сажали в бочку и заливали водой с известью. Мучительная смерть длилась всю ночь. Для демона, отвечающего за гнев небес, жертву сажали в котел и медленно осыпали раскаленными камнями. Нетрудно догадаться, как приносили жертву повелителю голода и жажды. Для 6-го демона, что ведал смертоносными болезнями человека, замуровывали в каменном мешке вместе с больным чумой или проказой. Ну, а ответственный за войны и людские грехи получал иссеченную саблями и сколотую кинжалами жертву, которая в мучениях умирала от ран к рассвету после ночи шакала. Казалось бы, подобные зверства Насруллахана должны были вызвать к нему особое расположение семи демонов, но демоны требовали от него большего. Повелели они бухарскому владыке отыскать красный камень, что упадет однажды с небес, а еще спрятать для них несметные сокровища — золото, рубины, алмазы. Закопать ценности должен был Насруллахан за несколько дней до своей смерти. Спрятал сокровища властитель Бухары, а демоны за это оставили на земле его тень. И сделали эту тень такой же вечной, как и грехи человеческие. И блуждает она среди барханов и солончаков, стережет зарытые богатства. С тех пор старики предостерегают, что нельзя в пустыне оборачиваться и смотреть на свои следы, ибо вечная тень Насруллахана может идти по ним. Заметишь эту тень, и она уже не отстанет, пока не замучит до смерти, — заключил Ахмат. «Ну, подобные легенды я уже слышал, — снисходительно заявил я, — но зачем демонам понадобились сокровища, а тем более камень из космоса?» Ахмат усмехнулся. «Золотом они развращают людей, толкают на всевозможные грехи, заманивают к себе. А вот с помощью красного посланца небес демоны вроде бы собираются уничтожить человечество, вызвав потопы, войны, землетрясения, эпидемии, голод, всеобщее сумасшествие. Современные знатоки тайн считают, что красного посланца могут использовать в создании психотропного оружия и подчинять волю человека». И я с недоверием взглянул на приятеля. Ух уж эти знатоки тайн, то запугивают людей всяческой нечистью, то современным психотропным оружием. Мое ехидное замечание нисколько не смутило Ахмада. Всадница Анастасия. Вихрь возмездия вскоре прекратился. Не таким уж грозным оказался он. Мы снова двинулись в путь. Но через несколько минут я почувствовал его коварство. Казалось, небо сделалось раскаленней пустыни. Убийственный жар исходил и снизу, и сверху. От нестерпимой духоты кони брели все медленней. Ниже опускались их головы. Я с тревогой взглянул на Ахмада. «Кажется, наши скакуны вот-вот рухнут. Где же твой обещанный колодец?» «Скоро будет, если демоны не напакостили, не напутали», — угрюмо ответил приятель. Хотелось мне выругаться, но сил не хватило. Может, Ахмат уже свихнулся от этого пекла, раз беспрестанно поминает демонов пустыни. Внезапно приятель соскочил с коня и едва слышно прохрипел: «Стоп! Дальше я пойду один, пешком. Кони уже на пределе. Должен быть колодец. Совсем рядом». Мы достали из рюкзаков куртки, полотенца, рубахи и накрыли головы лошадей. Затем разгребли верхний слой раскаленного песка и уселись передохнуть. Я взял свою флягу и вопросительно взглянул на Ахмада. «Теперь можно», — кивнул он. «А если не найдем колодец?» «Тогда конец. К ночи сдохнут кони, а к завтрашнему утру мы. Через 2 дня от нас останутся высохшие мумии, а от лошадей через 3. Но, в отличие от коней, мы еще будем грызть им а затем и себе. Вены с безумной надеждой получить хоть глоток влаги. Но кровью жажду не утолить. Снова захотелось выругаться. Этот пустынный весельчак и балагур вконец разозлил меня могильными шуточками. Захотеть-то захотел, но где взять силы на это? Промолчал. В который раз за многие годы путешествий явилась мрачная мысль, какого черта я снова отправился по следу апокалипсиса? На что надеялся? Внезапно Ахмат тронул меня за плечо. Встрепенулись кони. От дальнего бархана что-то сияющее и величественное приближалось к нам. Теперь я знаю, как выглядит смерть в этом пекле. А может, это твои иблисы решили поиграть с нами? Приятель не ответил. Зато взгляд его оживился. Ветерок надежды коснулся и меня, и наших коней. Видение, галлюцинации. Разве в этом пекле может что-нибудь еще двигаться? Так того и гляди, поверишь, и в Эвлисов, и в зов Меург, и в древние виды психотропного оружия. Минута-другая, и я понял, впереди... рожденная не бредом и миражом, не зовом Миург и иблисами, а реальная всадница направлялась к нам. Поступь ее коня была уверенной. Он словно не ощущал губительного жара пустыни. Господи, да откуда же появилось в песчаном аду это чудо? Она была прекрасна. Девушка окинула нас веселым взглядом, от которого захотелось вскочить на ноги, встряхнуть с себя дорожную пыль и совершить что-нибудь героическое. Ее конь золотистой масти на мгновение вздыбился. Ни капли усталости, ни следов пребывания в барханном пекле. Всадница изящно соскочила с коня и шагнула к нам. «Я Анастасия. Да не смотрите на меня, как на привидение». Девушка звонко рассмеялась. «А вы те самые сумасшедшие искатели небесного посланца?» Не обратив внимания на слово «сумасшедшие», мы с Ахмадом одновременно спросили. «Откуда вы знаете?» «Плывет молва среди барханов, солончаков и горных долин!» Снова засмеялась прекрасная всадница. «Идемте за мной, горе-искатели!» А то, вижу, и вы, и ваши лошадки совсем сникли. «За вами хоть на край света!» — бодро отозвался Ахмат. «Так далеко не надо. Колодец в 300 метрах отсюда», — ответила Анастасия. Я с ехидцей взглянул на приятеля. Тоже мне джигит пустыни. Не мог отыскать колодец, когда он совсем рядом. Но позорить перед дамой не стал. Вскоре мы уже пили, пусть и не очень вкусную, но все-таки воду. Повеселели кони, да и все вокруг как-то оживилось. В сумерках на дальних барханах заиграли искорки. Казалось, вечернее небо поделилось с пустыней своими звездами. Но это были, как пояснил мне Ахмат, невидимые днем насекомые. Легкий ветер погасил дневной жар. Спать не хотелось. Так и проговорили до утра, не сомкнув глаз. Будто и не было дневного перехода, изнуряющей жары, угрозы гибели. Оказалось, что Анастасия — солистка московского вокально-инструментального ансамбля «Вестницы». Честно говоря, ни я, ни Ахмат о таком коллективе не слышали, но свое невежество решили не показывать. Как занесло это чудо по имени Анастасия в пустыню? Какие небесные силы нашептали ей прийти к нам на помощь? Никакого волшебства. Просто родители нашей спасительницы, не то биологи, не то эпидемиологи, несколько месяцев находились в этих краях в научной экспедиции. Анастасия прилетела к ним в отпуск. Что же касается спасения, то и тут все было просто. Рабочий экспедиции из местных жителей издалека заметил нас и, высказав опасение, что сумасшедшие искатели пройдут мимо колодца и погибнут, решил скакать на выручку. Однако Анастасия взяла эту миссию на себя. А путешествовать стоит. Увы, наши уговоры не подействовали. Романтика поиска существующего или несуществующего посланца небес не вдохновила всадницу-спасительницу. Утром она возвращалась к родителям на экспедиционную базу. Мы долго провожали ее взглядом. Мне повезло больше. Ахмаду осталась на память лишь добрая улыбка Анастасии, а у меня надежда в виде записки с московским телефоном и обещания встретиться. Даже наши престарелые кони-звери со странными прозвищами Дарбадар и Сиех, что означает «бродяга» и «путешественник», неотрывно следили за удаляющейся всадницей. А все-таки она прекрасна. Не сдержался я. Ахмад усмехнулся. «Ты о ней или о пустыне?» «И о ней, и о твоей раскаленной земле», — ответил я. «А знаешь, путешествовать стоит хотя бы ради таких встреч. Даже рискуя попасть под удар демонов или психотропного оружия, Ахмад меня поддержал. Пройдут годы, и до меня дойдет весть уже из чужой страны, что он все-таки сумел заманить двуногих шакалов. 5 его кровных врагов прибыли за сокровищами Насруллахана и навсегда остались в пустыне. Я узнал также, что эти 5 были наркоторговцами и в свое время убили младшего брата Ахмада. 6 трупов обнаружили в песках. Мой приятель успел перестрелять своих кровников, но сам был смертельно ранен. Он сумел лишь отползти от них. Негоже джигиту пустыни умирать рядом с шакалами. Он сумел лишь отползти от них. Негоже джигиту пустыни умирать рядом с шакалами. Демоны песков на этот раз не отпустили Ахмада. После безуспешных поисков небесного посланца я вернулся в Москву и позвонил Анастасии. И номер, и адрес оказались чужими. Да и свое ли имя назвала она? Не было в Москве никогда и ансамбля «Вестницы». Кто же ты, прекрасная всадница? Но это все случится потом. А в то утро мы с Ахмадом смотрели, как удаляется девушка на золотистом коне. Смотрели, пока она не скрылась за дальними барханами. «Путешествовать стоит и ради таких встреч», — снова произнес я. «Даже если этому препятствуют всякие иблисы», — улыбнулся Ахмад.